От науки к пасторали. Дорога не радовала особо красивыми пейзажами, к тому же я ехал по ней уже далеко не в первый раз. Поэтому подмерное покачивание коляски снова непредвиденно пришлось погрузиться в воспоминания о будущем. Мысли приходили достаточно безрадостные. Науку-то российскую мы с доктором двинем. Здесь нужно будет очень постараться, чтобы запороть идеи, которые родились. Но что, кроме прорыва в полевой хирургии, я могу сделать в грядущей войне? Даже динамита в сколько-нибудь серьезных количествах изготовить вряд ли получится. Негде и, главное, некому этим заниматься. Некому. Не крестьяне же метлой в бочке будут хлор пикринить и заман заринить. Попытался представить хотя бы простенькое сернокислое и азотнокислое производство. Сифонит изо всех щелей, будут дохнуть работнички пачками, а там и до бунта меньше шага. И стану я для народа воплощением Антихриста. И что в результате? Сделаю взрывчатки на несколько фугасов. Это серьезно скажется на течение войны? Ой, вряд ли. Даже если их перед флешами Багратиона на Бородинском поле установить. Даже если напалмом приправить. Черт. Но почти ничего я один не могу. А ведь надо, не лежать же, как Емеля, на печи и надеяться на волшебную щуку. В очередной раз накатило нечто вроде отчаяния от своей беспомощности. И знаю не так много, как раньше казалось. А уж руками умею, и того меньше. А то, что знаю и умею, в имеющихся условиях осуществить, как правило, нереально. Нет такого уровня промышленности и тем более образования. А ну стоп, назад. Емеля! Емеля, разъезжающий на печи! Ну, конечно, все про пушки, ружья и мины думаю. О том, как побольше вражеских солдат истребить. А о своих позаботиться. Ездящая печка. Полевая кухня. Вот уж телегу с железной печью местная промышленность точно потянет. Полевые кухни в то время точно были. Вспомнился набор открыток, выпущенный к 175-летию Бородинской битвы. 4 комплекта, как сейчас помню. Пехота, кавалерия и регулярные, и снаряжение. Так в последнем врезалась в память картина с полевой кузницей на колесах. Деталей в упор не помню, помню только, что на колесах и зеленая. Но была. Значит, и кухню сделать можно. Наверняка можно. И безо всяких огня, дыма и блеска стали, без технологий 20 века можно подарить русской армии такой козырь. Сытый солдат, сильный солдат. И солдат, ценящий заботу о себе. Так, крутим тему дальше. Благодаря нашим с доктором изысканиям можно будет попробовать подвести научную базу под санитарию и гигиену. Не пить сырую воду, мыть овощи и фрукты, мыть руки перед едой, черт побери. Должно быть воспринято, ведь даже тогда генерал Неверовский, помнится, специальный приказ издал о том, чтобы после фруктажа солдаты воду не пили. Значит, забота по данному поводу была, понимания не было. Вряд ли генералы мои предложения в штыки воспримут. Они боевые потери в той войне серьезно превышали потери кровавые. И если удастся их уменьшить хотя бы на 10%, то это уже 1000 штыков и сабель. 1000! Только как мне эти идеи донести до имеющих власть? И Барклай, и даже Аркачеев, а о солдатах заботились. Правильно поданную информацию они воспримут правильно и в жизнь воплотить постараются. Надо только до них мои изобретения донести. И не через посредников. Нужно как-то самому добраться до тех заоблачных вершин, над которыми они парят. Хоть на полчасика разговора. Вот за этими мыслями потихоньку и доехал до усадьбы. В общем, нужно с Васильичем поговорить на тему полевой кухни. Пехотный офицер, прошагавший сотни верст вместе со своими солдатами, не может не оценить такой подарок для армии. Никто не встречал, ну и хорошо. Поспели аккурат к ужину, или как тут у них называется, к обеду. Есть в доме доктора, после возни в пропахшей тухлятиной лаборатории, совершенно не хотелось. А вот после часа пути по свежему воздуху организм не приминул напомнить о необходимости своего питания. Супчик подавали достаточно жиденький, а вот второе блюдо было выше всяких похвал. Запеченный говяжий филей просто таял во рту. Не скажу, что восхитился работой местного повара, такое мясо испортить нужно очень постараться. Десерт я поел из вежливости и по минимуму. Вообще не люблю сладкое. В любом виде, кроме фруктов. Кофе выпил с удовольствием, но оно было подпорчено беседой с месье Жофре, который дал понять Алексею, что хочет пообщаться со мной тет-а-тет. Честно говоря, этот его закидон меня несколько напряг. А не оборзел ли ты нафиг, дружок французский? Ты тут не хозяин и даже не гость, ты наемный работник и вряд ли дворянин в своей распрекрасной Франции. Какого? Ну, в общем, нефиг пальцы веером распускать в доме, который тебя, чмо заграничное, кормит. Однако Соков-младший без всяких обид поклонился и оставил нас вдвоем. Все-таки с большим пиететом относится парень к своему наставнику. Ну и ладно, не мое, в конце концов, дело. «Мсье Демидов», — начал француз, — «не сочтите меня излишне любопытным, но если это не секрет, с какой целью вы так часто посещаете местного доктора?» На языке так и вертелась классическая фраза кота Матроскина. «А вы почему, собственно, интересуетесь? Вы, случаем, не из милиции будете?» Но ответил я, естественно, по-другому. «Да никаких секретов! Просто оказалось, что у нас с господином Бородкиным есть общие интересы в области научных исследований. У него имеется весьма приличная лаборатория, а у меня за время моих странствий появились кое-какие идеи, которые хотелось бы проверить. А вы что подумали?» «О боже!» — француз не стал отвечать на мой вопрос. «Вы в самом деле считаете, что можно сделать научное открытие в сельской любительской лаборатории? В России?» На лице моего собеседника совершенно явно нарисовалось что-то типа презрительного удивления. «Ах ты лягушатник хренов! Просвещенный, блин, европеец! России тебе только как кормушка нужна, овца, которую можно стричь и при этом презирать!» Меня даже скрючило от злости, но виду постарался не подать. «Ну а чего же? Сейчас и в любительской лаборатории можно сделать открытие. И примеров тому предостаточно. Шелле был аптекарем и, тем не менее, очень многое смог сделать для науки. А у Филиппа Степановича оборудование весьма неплохое, вполне достаточное для наших с ним исследований. И уже есть обнадеживающие результаты. Так что зря иронизируете, месье Жофре. Очень вероятно, что открытие мирового уровня произойдет именно в русской сельской лаборатории». Я был хладнокровно зол и весел, если, конечно, можно представить такое состояние души. Но именно оно у меня и присутствовало. «Я бы, конечно, был очень рад в этом случае», — француз совершенно не пытался скрыть неискренность своих слов, «но позволю себе усомниться в благополучных результатах ваших экспериментов. Я не знаю, чем вы занялись, но неужели думаете, что ваши идеи, если они представляют по-настоящему научный интерес, уже не разрабатываются европейскими учеными? Честное слово, вы меня несколько удивили своей самонадеянностью». «Самонадеянностью в чем?» — в наглую попер я на рожон. «Вы считаете, что русские вообще не способны делать научные открытия? Или я вас неправильно понял? Вы считаете русских недостаточно развитыми для этого?» «Боже упаси!» Жофре понял, что я начинаю беситься. Правильно понял. Уже действительно был готов вцепиться ему зубами в глотку. «Я просто имел в виду, что в России не сложилось с развитием науки и образованием вообще. Понимаю, что вы русский, переживаете за свою страну. Но вы ведь способны быть объективным? Способны?» «Что вы имеете в виду?» «Да просто назовите мне великого русского ученого, который сделал бы что-нибудь серьезное в развитии мировой науки». «Ломоносов». Но я уже заранее знал, что оппонент вякнет в ответ. «Простите, а кто это?» Удивление француза было совершенно искренним. «Это ученый-универсал. Он изучал все, от химии до правил русского стихосложения. В истории науки нет равного Ломоносову, но вы, конечно, в это не поверите. Как не поверите и в то, что этот самый россиянин задолго до вашего соотечественника Лавуазье открыл и доказал главный закон химических превращений. «Не смею сомневаться в искренности ваших слов», — Жоффре выглядел слегка озадаченным. «Но согласитесь, тогда бы весь научный мир, и не только научный, знал имя столь великого человека. Однако я никогда о вашем Ломоносове не слышал, а про Лавуазье знают практически все образованные люди». «К сожалению, вы правы. Вероятно, все как раз из-за того, что научный мир Европы просто никогда всерьез не смотрел в сторону России, не интересовался тем, что здесь происходит. Но русские помнят и чтят память своего великого соотечественника. Если не верите мне, спросите господина Сокова, когда он вернется». «У меня нет оснований не верить вам». Мой оппонент был несколько смущен. «Просто в голове не укладывается». «А вот это другое дело. Кажется, ты все-таки не природная сволочь, а просто живешь во власти своих стереотипов. Тогда ладно, это лечится. Отходчив русский человек, еще полминуты назад я бы с чистой совестью порвал этого напыщенного и высокомерного французишку в лоскуты, а вот поди ж ты. И ведь он еще даже не извинился по поводу своих поползновений в сторону моей родины и соотечественников. Да и вряд ли извиниться. И ладно, не будем лезть в бутылку. Мсье, сколько лет вы живете в России?» 4-й год. А почему вы спрашиваете?» 3 с лишним года вы прожили здесь. Неужели не успели разглядеть, что русские совсем не такие дикари, как думают о них в Европе? Знаете, если у вас есть желание поговорить на эту тему, не попросить ли нам бутылочку хереса? Вот за бокалом вина и попробуем найти общий язык. Что скажете?» «О, с удовольствием побеседую с вами. Но, извините, не сейчас, не сегодня». Наставник Алексея поспешил вспомнить о своих обязанностях. «Через 20 минут у меня занятие с Алексом». «Фехтовать сразу после обеда?» «Нет, не фехтовать. Французская литература. Так что вынужден отказаться от вашего любезного предложения с надеждой на продолжение нашей беседы в будущем». «Ну и фиг с тобой на самом деле. Не больно-то и хотелось. Но в обозримом будущем воспитнуть тебя все-таки придется. Я тебя, гаденыш, еще научу новую родину любить». «Что ж, не смею задерживать», — любезно улыбнулся я. «Все прекрасно понимаю, обязанности прежде всего». Мы раскланялись и простились. «А идея с хересом или чем-то наподобие мне понравилась. Не собирался ведь, но вот на самом деле захотелось. Чудесный теплый вечер, тишина, бокал вина, сигарета и удобное кресло на террасе». «Тихон!» Мой денщик никогда не отходил далеко и в настоящий момент не являлся исключением. Не прошло и 10 секунд, как мужик с поклоном интересовался, чего мне угодно. Да понятно чего. И через 15 минут я уже сибаритствовал, подтягивая великолепный портвейн и выдыхая сигаретный дым. И тишина. И мертвые с косами отсутствуют. Нужно было прорепетировать разговор с подполковником, но совершенно нет настроения напрягать извилины. Хотелось просто раствориться в этом чудесном вечере и получать удовольствие. Имею я право на часик релаксации, в конце концов. Но тишина была нарушена. Не сказать, что в худшую сторону. Из окна полилась незнакомая мелодия, весьма неплохо исполняемая на фортепиано. Ну, конечно, это Настя музицирует. А ведь неплохо. Никогда не был поклонником инструментальной музыки, но в данный конкретный момент весьма кстати. Упс, Настя. Нет, опухоль-то уже практически спала, но ведь не до такой же степени, чтобы пальцами по клавишам порхать. Ерунда какая-то. Не очень-то хотелось подниматься с кресла, но просто посиживать и оставаться в сомнениях я не мог. Бокал пришлось оставить, не заявляться же в комнату к девушке с алкоголем в руках. Я понимаю, что о своем визите лучше предварительно доложить, но, думаю, данная ситуация давала мне право просто постучать в дверь. Анастасия Сергеевна все-таки моя пациентка, хоть и пока. Легкая смесь облегчения и обалдения от увиденного в комнате после того, как меня пригласили внутрь. Слава богу, ни я не рехнулся, ни помещичья дочка феноменом не является. За роялем находилась Наташа. Анастасия Сергеевна сидела в кресле и только слушала. Вот сейчас бы сюда нашего французского друга. Пусть бы полюбовался и послушал, как псковская крестьянка по клавишам наяривает. Неужели он раньше этого не видел и не слышал? Или просто задуматься не хотел? Прошу прощения за поздний визит, Анастасия Сергеевна. Просто услышав звуки музыки, я забеспокоился. Вам еще рано играть на фортепиано. Благодарю за столь трогательную заботу, но, как видите, причин для беспокойства у вас нет, Вадим Федорович. Мне показалось, или Настя действительно была рада моему появлению? Даже думать боюсь. Но какое приветливое у нее лицо. Если вас не раздражает Наташина исполнение, то приглашаю вас присоединиться. Да Господь с вами! Я был уверен, что это играете вы, потому я обеспокоился. Вам еще не стоит напрягать руку. А тут мое восхищение Натальи. Легкий румянец, улыбка и благодарный взгляд Настиной горничной засвидетельствовали, что у меня появился еще один союзник в этом доме. «А вы сами не музицируете, Вадим Федорович?» «Увы, только пою. Под гитару». «В самом деле?» Глаза у девушки разгорались, прошу прощения за каламбур, прямо на глазах. «Не исполните что-нибудь, я вас очень прошу». «Ну разве можно отказать такой очаровательной девушке?» Не стал ломаться я. «А гитара найдется?» «Вот что-что, а охмурять женщин стихами и романсами я всегда умел. Дан мне от Бога и природы очень неплохой баритон. Ну и медведь, пытаясь наступить мне на ухо, промахнулся. Вот так все и получилось. С гитарой, правда, сложнее, только самый примитив, ну или чуть выше. Но смогу, даже на местной, незнакомой». Слегка потрынкал струнами, настраивая принесенный инструмент, и начал свою коронку. «Утро туманное, утро седое, нивы печальные снегом покрытые. Нехотя вспомнишь и время былое, вспомнишь и лица давно позабытые». «Ох, простите, Иван Сергеевич, упер я ваш текст в наглую, но вы не первый в этом веке из мной ограбленных». «Вспомнишь родные нежные речи, взгляды так жадно, так часто ловимые, первые встречи, последние встречи, милого голоса, звуки любимые». «Обычно, когда пою, уподобляюсь такующему глухарю. Слышу только себя и ни на что вокруг не обращаю внимания. Ну, почти ни на что. Конечно, посмотреть на реакцию слушающих хочется. Вот и сейчас мельком взглянул на Настю и в очередной раз поразился. Как хороша!» И в очередной раз возникло недоумение. «Почему эта девушка обладает такой...» «Да нет, не красотой. Я уже говорил, что ничего особенного в ее лице не было. Не дурнушка, но отнюдь не красавица. И тем не менее, какая-то непонятная притягательность». И тут, кажется, понял. Ее лицо очень красиво живет. Именно живет. Когда она говорит, смеется, улыбается... Даже сейчас ее лицо практически неподвижно, все во внимании к моим руладам, только веки и ресницы подрагивают. Но что-то неуловимое показывает эмоции, которые бурлят в этой очаровательной головке. Все-таки хоть ты тресни, женскую красоту и очарование не определяет только анатомия. Уж я-то в школе насмотрелся на девиц 90-60-90, которые категорически не умели владеть своим телом, столь щедро выделенным им матушкой природой. Идет такая вся из себя модель, но мужской взгляд совершенно не цепляет. И наоборот, вроде совершенно ничего особенного, но двигается с такой потрясающей грацией и женственностью, что голова против воли разворачивается вслед, как зеркало радиолокатора. И с лицом тоже. Зачастую и личико милое, и глаза антилопьи в хорошем смысле. Но столько в этих глазах пустоты. И наоборот, ну вообще никакая девчонка. А вот что-то есть в этих неярких глазах, обрамленных недлинными ресницами, такое, что зачастую сожалел. Где мои 17 лет? Вспомнишь разлуку с улыбкою странною, многое вспомнишь, родное, далекое. Слушая говор колес непрестанный, глядя задумчиво в небо широкое. Медленно замолкла последняя тронутая струна в молчании. Только когда утих последний звук, выщипанный мною из инструмента, Анастасия с легким восхищением, как мне хотелось считать, произнесла: «Чудесно! Никогда раньше не слышала. Очень непривычно и очень красиво». «Не заставляйте меня краснеть, Анастасия Сергеевна!» Начал я показательно скромничать. «Красивый романс, но ведь не мой же. А чей? Кто автор?» «Ну, откуда же я знаю? Услышал в дороге, понравилось, запомнил. Моей заслуги никакой». «Что вы? Вы же так замечательно спели!» «Песню не делает ее исполнитель, он лишь инструмент в руках ее автора. Вы не согласны?» «Пожалуй, да. Но ведь и инструменты бывают разные. А у вас есть еще такие необычные песни?» «Надо вспомнить. Но, с вашего позволения, не сегодня. Я ведь вообще заглянул сюда, беспокоясь за вашу руку. Уж никак не собирался давать концерт. Прошу простить за вторжение». «Вадим Федорович, вы же сами понимаете, что ваши извинения излишни. Огромное вам спасибо за романс, за ваш визит и спокойной ночи». Я, понятное дело, откланялся и вернулся к своему бокалу портвейна на террасе. Нет, все ж какая замечательная девушка, елки-палки, ведь влюблюсь. «А ну усохни, Дон Жуан Псковский!» — цыкнул на меня мой. Не понял, из-за какого плеча, то ли хранитель, то ли искуситель... «Знай свое место и не раскатывай губенки!» Ишь, размечтался. То есть взяли меня в оборот до самого отхода в царство Морфея. Полное смятение в мыслях, мечты, мечты, мечты. И, соответственно, дерганье за крыло назад на грешную землю. В приземленную да нельзя реальность. С тем и заснул.